«Она дома», — уточнил я. «Соседи говорят, что у нее горит свет, но она никому не открывает», — пояснил тогда главный редактор. «Интересно, вон как Лютикович переживал за Киру, даже успел связаться с ее соседями. Хотя сейчас в этом никто не увидит ничего сложного, спросите у соседей, это нормально. Да и в справочниках были указаны не только телефоны, но и адреса. Что касается Киры, мне было нечего сказать. Возможно, девчонка просто-напросто пребывала не в настроении. Может, она не хотела никого видеть и ни с кем общаться. Имеет человек право? Имеет. Вот только главный редактор был уж очень взволнован, как будто знал больше, чем я, но не говорил мне все. Может, она уже уехала и просто забыла выключить свет? Предположил я. Журналист меня как будто не услышал. «Егор, может, сходишь к ней, а?» – выпалил он. А сам, последовала пауза, а затем и объяснение. «У меня давление скакнуло, скорую только вызывал, увы, не получится. Надо обязательно сходить и проверить, не произошло ли чего дурного. Откуда у тебя такие мысли?» – прямо спросил я. «Я чего-то не знаю, что ты?» – запротестовал Лютикович. «Просто у меня на душе неспокойно. Мало ли чего могло произойти, я задумался, как отвечать, прямо сейчас я отлично проводил время в компании друзей и не то чтобы горел желанием заниматься чем-то другим, мне совсем не хотелось срываться, но по-хорошему надо было проведать Киру и удостовериться, что с девчонкой все в порядке. Ладно, схожу, согласился я. Егор, только обязательно мне потом позвони, как сходишь, можно сразу от нее, но в любом случае я не буду ложиться, пока не дождусь твоего звонка. Позвоню, согласился я и повесил трубку. Ну что там такого стряслось, заинтересовалась вахтерша, естественно, подслушивавшая весь наш разговор с главным редактором. Да, отмахнулся я и на ходу сочинил легенду. У одного знакомого давление поднялось из-за того, что жена к теще пошла и до сих пор не вернулась. Просит слезно сходить до тещи и посмотреть, все ли в порядке. «Кошмар какой!» – запричитала тетя Клава. «Ну ты сходи, если друзья просят о помощи, то нужно обязательно помогать. В общагу-то потом пустите?» – подмигнул я вахтерше. «Конечно, тут же особый случай», – пообещала тетя Клава. «Только ты же мне потом расскажи, чем это все закончится». Я пообещал в ответ, что обязательно все расскажу, чтобы у вахтерши были новые истории для обсуждения по телефону. В 70-е годы женщины, в отсутствии мыльных опер, подчас придумывали во время телефонных разговоров такие сюжеты, что отдыхала бы и Санта-Барбара. А история про мужа, который не дождался жены, якобы ушедшей к маме, определенно давала целый клубок сюжетных линий. Я вернулся в свою комнату, где меня дожидалась Аня. Ну что там, что звонил, что хотел. Она с порога засыпала меня вопросами, но одернула сама себя. Хотя, неважно, Егор, нам с тобой есть чем сейчас заняться. Контролерша подалась вперед, чтобы снова раствориться в моих объятиях. Я же ее немножечко придержал, положив руку на плечо. «Ань, нет, все-таки важно», — сказал я. «Мне надо ненадолго отлучиться». «А что случилось?» Мне звонил наш главный редактор, Вениамин. «Так поздно», — искренне удивилась Аня. «А что он хотел?» Я в двух словах рассказал контролерше содержание нашего разговора с Вениамином. Девчонка внимательно выслушала, ее лицо сделалось озадаченным. «Узнаю главного редактора. Вот любит Вениамин из ничего бурю поднять. Переживает, что Кира забыла о снимках, и без них в Москве у нее ничего не получится», сделала она свой вывод. «Вот и я про то», подтвердил я ее вывод, хотя отнюдь не был уверен, что дело именно в той причине, которую назвала Аня. «Так и что, ты же пойдешь?» «Да, когда Вениамин просит, нужно делать. Он все делает для нас, и нам тоже надо ему помогать по мере возможности», твердо сказала она. «Пойду, конечно», сразу согласился я. «Еще не хватало, чтобы его по-настоящему кондрашка схватила. Здоровье в этом возрасте, дело такое, надо относиться к нему с особой внимательностью». Хотя мне сразу показалось, что дело было отнюдь не в повышенном давлении, вполне возможно, что никакого приступа у Вениамина даже и не было. Дело было в чем-то другом, в чем именно, не столь важно, но, конечно, любопытно. Да, Вениамин очень за всех переживает, он творческий человек с тонкой душевной организацией. «Хочешь, я с тобой пойду?» «Думаю, не надо, Ань, я долго там задерживаться не буду. Одна нога здесь, другая там. Не то чтобы мне не хотелось прогуляться в компании с контролершей, но все-таки с Кирой меня связывало нечто чуть большее, чем просто дружба. Собственно, с Аней тоже, и мне не хотелось, чтобы возникали какие-то щепетильные моменты, а возникнуть они могли. «Сделаем так», — сказал я, заметив, что Аня расстроилась от моего решения, хотя я старалась не подавать виду. «Я пока схожу посмотрю, все ли в порядке у Шевченко, а ты пойдешь к нам домой и приготовишь ужин, а то я так толком и ничего не поел». «К нам?» — спросила она с придыханием. Я натянуто улыбнулся, только сейчас поняв, что оговорился. Но слово «не воробей», вылетит, не поймаешь. А еще, не хотел говорить, но мне очень нравятся прогулки в одиночестве по ночному городу, добавил я, очень помогают найти вдохновение. «Какой ты талантливый», вздохнула девчонка, а на ее щеках растекся румянец. «Вот есть у женщин свои эрогенные зоны, у Ани я ее личную точно нашел. Ее до души пробирало все, что связано с творчеством и особенно со стихами. К дому Киры я пришел за 5 минут, правда, пришлось чуть поплутать по дворам. Благо на выручку пришла клумба возле ее подъезда, которую я запомнил с прошлого раза. В окне ее квартиры действительно горел свет. Я пару минут постоял возле подъезда, сунув в руки в карманы и ожидая, что и сама Кира появится в окне. Тогда я бы не стал подниматься к ней, девчонка она взрослая, сама в состоянии решить, кого она хочет видеть, кого нет. Но в окне так никто и не появился. Зато к концу моего стояния в позе каменного истукана свет в окне квартиры погас. Я поднялся на этаж, подойдя к двери, прежде чем стучать, я прислушался, есть ли какие-то звуки в квартире. И стоило мне прижать ухо к дверному полотну, как оттуда послышался шум. Определенно, кто-то ввозился в квартире, скорее всего, Кира еще только собирала вещи для поездки в Москву. Дома таки, что и требовалось доказать. Я отошел от двери. Беспокоить человека, если у того нет желания ни с кем общаться, совсем не хотелось. Пойду-ка я, наверное, отсюда, чтобы не ставить ни себя, ни Киру в неловкое положение. Ну а Вениамину скажу, что ничего критичного не произошло. А если он хочет узнать, почему девчонка не отвечает, то это уже без меня. Я действительно собрался разворачиваться и уходить, когда вдруг услышал из квартиры хохот, а затем шипение мужского голоса. Вот это уже интереснее будет. Я вернулся к двери и трижды в нее постучал. Шум за дверью тотчас прекратился, кто-то явно не хотел быть обнаруженным. Я постучал снова, уже настойчивее. Открывать мне не собирались. Я покусал губу, осматривая хлипкий замок в деревянной двери. Решение пришло сразу же, будь что будет, но я хорошенько приложился плечом в дверное полотно. Потом уже буду разбираться, правильно или неправильно я сделал, а пока интуиция толкнула меня к решительному шагу. К собственной чуйке я прислушивался всегда, что называется, плохого не посоветует. Дверь легко подалась, распахнулась, и мгновение спустя я уже стоял в коридоре квартиры Киры, пытаясь переварить увиденное. А там все стояло вверх дном. Шкафы открыты, вещи из них выкинуты на пол, перегородки, где обычно устраивали тайники, были напрочь сломаны. В спальне тоже царил бардак, как будто прошел мамай. Ну или какие-то ублюдки решили в отсутствии хозяйки ее обокрасть. Я быстро прошелся по квартире. По идее, воришки должны были успеть сделать ноги. Уйти им можно было бы через окно, но оконные створки везде были закрыты. А я отчетливо слышал мужской голос. «Значит, этот урод, или уроды, где-то здесь». «А-а-а!» Из-за спины раздался истошный вопль, и вор, как черт из табакерки, вынырнул из кладовой. В руках он держал Фомку, который попытался меня огреть по хребту. Наверное, если бы не звуковое сопровождение, у него бы это отлично получилось. Ну а так я успел сгруппироваться, резко отшагнул назад, и удар Фомки пришелся в шкаф за моей спиной. Бил он со всей дури, поэтому пробил ДСП, и его орудие застряло в шкафу. Вытащить его оттуда я ему не дал, схватил подонка за шиворот и приложил головой о стену. Но работал он не один, не успел первый воришка упасть, как ему на помощь подскочил второй, держа в руках молоток для отбивных. Я отступил, пятясь, и, дождавшись, когда он замахнется молоточком, выдал ему правый прямой в бороду. Воришку хорошенько встряхнуло, и он, выронив молоток, упал на задницу, в полете размахивая руками, как курица, пытающаяся взлететь. Да, тут целая группа лиц вырисовывается. Интересно, а третий сообщник у них есть, или работают вдвоем? Правый прямой у меня получился плотный, но его все-таки не хватило, чтобы вырубить вора наглухо. Мужик он был здоровый и, по всей видимости, никогда прежде не пропускал ударов в бороду. Чем больше таких ударов пропускают, тем более восприимчивой становится челюсть к нокаутам, а этот был, что называется, свеженьким. Оказавшись на карачках, вор из такого положения попытался кинуться мне в ноги, обхватить лодыжки и повалить. Пришлось повозиться, я блокировал проход, взяв бычью шею на удушающий. Первый ублюдок тем временем пришел в себя, но на выручку к своему дружку не торопился. Поднялся и, пошатываясь, двинулся к окну, потому что проход в двери был перегорожен мной и вторым вором. «А ну стоять, бояться!» — рявкнул я, наконец, закрывая захват гильотину. Вор, естественно, не остановился, и все так же пошатываясь, на нетвердых ногах подошел к окну и принялся его открывать. «Стоять, кому говорю, кабанчик же!» Попав в мои ласковые объятия, вовсе перестал брыкаться и уснул. Я, отпустив его, вскочил на ноги. Попытался догнать его сообщника, но не тут-то было. Пока я возился с кабанчиком, второй бедолага вскочил на подоконник и был таков. Я подбежал, выглянул в окно и увидел, как этот урод, спрыгнув на клумбу, поднялся и бросился на утек. Вот козел, везучий, даже ничего себе не сломал после прыжка с третьего этажа. Я проводил взглядом бегунка, понимая, что ловить его бессмысленно. Шустрый малый, аж пятки сверкают. Что ж, зато у меня в распоряжении остался его сообщник. Он-то теперь точно никуда не уйдет. Придушил я его довольно сильно. Мужик до сих пор не пришел в себя. Ничего, минут пять, и очухается. В этот момент зазвонил телефон на столе Киры. Я подошел к нему, снял трубку и услышал перепуганный голос Вениамина. «Кира, это ты?» «Кира», — возбужденно заорал главный редактор, когда понял, что трубку, наконец, взяли. «Кира здесь нет», — вздохнул я. «Егор», — удивился Вениамин. «А как ты туда попал, если ее нет дома?» «Это долгая история», — ответил я, видя, что вор приходит в себя. «Вениамин, давай-ка ты пока позовешь милицию, мне некогда разговаривать. Кира здесь нет, но кто-то ее пытался ограбить. Вызывай наряд на адрес, я тут нежданного гостя задержал». Я положил трубку, хотя главный редактор и начал спрашивать, что там стряслось. Вор, придя в сознание, закашлялся и попытался сесть, но тот же увидел меня и с перепугу начал отползать к стене. «Мне вот интересно, мужик, ты уже понял, что твоя затея хреновая?» «Понял, все понял, прости», — запел он, то и дело сбиваясь на густой кашель. «Видно, я ему трахею придавил, теперь так быстро не очухается. Мужик, я-то прощу, проблем нет, ну давай-ка ты мне сначала расскажешь, какого хрена ты вообще сюда полез?» Строго сказал я, демонстративно хрустнув костяшками пальцев. «Надеюсь, что Вениамин услышал мою просьбу и уже позвонил в милицию. Я же решил дождаться приезда милицейского наряда с пользой для дела. Хотелось услышать, зачем воры полезли в квартиру к Кире и кто их это дело навел. Более чем уверен, что такие дела не делаются без наводки». Взяв за шкирку вора, я усадил его на диван и встал напротив, скрестив на груди руки. Тот, отбросив в сторону идею сопротивляться, теперь напоминал нашкодившего пацана, которого поймали за грязным делом. «Я ни в чем не виноват», пытался убедить меня он дрожащим голосом. «Виноват или не виноват, это уже следствие разберется, а ты для себя решай, будешь ли ты мне рассказывать, как докатился до жизни такой», строго сказал я. После недвусмысленно намекнул, что вопрос нам с ним можно решить по-разному. Например, если товарищ кабанчик окажется разговорчивым, то я не буду подавать заявление о нападении на меня с кухонным молоточком. Предложил и другой вариант, на случай, если он окажется непонятливым. Тогда заявление от меня обязательно будет, и увеличит ему срок пребывания в местах не столь отдаленных. «Как поступим?» – спросил я, рассматривая перекошенную рожу вора. Он отрывисто закивал. «Все расскажу. Как есть расскажу. Ну давай, рассказывай», — оскалился я. «Рад, что мы поняли друг друга». В общем, он набрал полную грудь воздуха и затараторил. «Дело было так, мы с Мишкой». «Погоди, не тарахти, Мишка это кто?» — перебил я. «Ну, мой корешок, с которым мы сюда полезли», — пояснил незадачливый кабанчик. «Продолжай». «В общем, мы как-то выпивали крепко с Михой в наливайке и там познакомились с одним мужиком. Он нам сказал, что есть интересная хата, которую можно обнести. Мол, у девчонки, которая тут живет, есть деньги, а самой девчонки дома нет. Ясно все, кто навел», — снова перебил я. «Клянусь, не знаю. Кабанчик выпучил глаза. «Слушай, у тебя уже и так преступление в составе группы лиц, а если ты сдашь наводчика, то срок тебе скостит, но смотри сам. Мишка его знает», — выпалил вор. «Все понятно, наверняка он был второй скрипкой в этом оркестре. Я думал, что договориться с воришкой будет сложнее, а этот кабанчик — прямо находка для сотрудников милиции. Ладно, мужик, я не буду писать на тебя заявление за нападение, будем считать, что ничего не было», — заверил я. «Ага, спасибо большое. Спасибо, в карман не положишь и на хлеб не намажешь. Давай-ка ты мне скажи, где твой дружок Мишка живет, на том и сочтемся». «Скажу, все скажу», — согласился вор. «Я нашел у Киры блокнот и ручку. Память — штука хорошая, но не всегда на нее стоит полагаться. А пока мы разбирались с ним, в дверь квартиры постучали. Дверь вообще-то сломана, но, видимо, милиция решила соблюсти рамки приличия и без приглашения не заходить. Милиция». Я сунул листок с адресом себе в карман и пошел открывать милиционерам. В советскую милицию я верил, но и провести свое собственное расследование был не прочь. «Иду, иду!» — крикнул я милиционерам, которые постучали во второй раз, куда более настойчиво.